Глава 27. Моисей вместе со старейшинами Израиля велел народу: «Исполняйте все повеления, которые я возвещаю вам ныне, когда вы перейдете Иордан и вступите в страну, которую отдает вам Господь ваш Бог. Воздвигните там большие камни, побелите их известью и запишите на них этот закон. Сделайте это, когда перейдете на ту сторону, чтобы вступить в землю, которую отдает вам Господь ваш Бог, в землю, источающую молоко и мед, как и обещал вам Господь Бог отцов ваших. Перейдя Иордан, воздвигните на горе Гевал камни, о которых я говорю вам ныне, и побелите их известью. Воздвигните там жертвенник Господу вашему Богу, жертвенник из камней, которых не касалось железное орудие. Воздвигните жертвенник Господу вашему Богу из необработанных камней, и совершайте на нем всесожжение Господу вашему Богу, приносите на нем пиршественные жертвы, и ешьте, и веселитесь пред Господом вашим Богом. Запишите на камнях этот закон отчетливо и ясно». Моисей вместе со священниками-левитами сказал всему Израилю: «Молчи и внимай, Израиль! Сегодня вы стали народом Господа вашего Бога. Слушайте же Господа вашего Бога, исполняйте Его повеления и предписания, которые я возвещаю вам ныне». В тот день Моисей дал народу такое повеление: «Когда вы перейдете Иордан, пусть племена Симеона, Левия, Иуды, Иссахара, Иосифа и Вениамина встанут на горе Герезим и благословят народ. А племена Рувима, Гада, Асира, Завулона, Дана и Нефалима пусть встанут на горе Гевал и провозгласят проклятие. Пусть левиты громко скажут всем сынам Израилевым: кто сделает изваяние, литую статую, мерзость для Господа, творение ремесленника, и тайно установит, да будет проклят. И пусть весь народ скажет: да будет так. Кто оскорбит отца или мать, да будет проклят. И пусть весь народ скажет: да будет так. Кто сдвинет межу ближнего, да будет проклят. И пусть весь народ скажет: да будет так. Кто поведет слепого по неверной дороге, да будет проклят. И весь народ скажет: да будет так. Кто попирает права переселенца, сироты и вдовы, да будет проклят. И пусть весь народ скажет: да будет так. Кто ляжет с женой отца, поднимет край одежды отца, да будет проклят. И пусть весь народ скажет: да будет так. Кто ляжет с каким-либо животным, да будет проклят. И пусть весь народ скажет: да будет так. Кто ляжет с сестрой, дочерью своего отца или своей матери, да будет проклят. И пусть весь народ скажет: да будет так. Кто ляжет с тещей, да будет проклят. И пусть весь народ скажет: да будет так. Кто тайно убьет ближнего, да будет проклят, и пусть весь народ скажет: да будет так. Кто возьмет мзду за убийство, за пролитие невинной крови, да будет проклят, и пусть весь народ скажет: да будет так. Кто не станет следовать этому закону и исполнять его, да будет проклят, и пусть весь народ скажет: да будет так.